Глава 18. Ирина. Я куталась в полотенце, пытаясь спрятаться от жадного взгляда. Свет всегда на меня так смотрел, прежде чем заняться любовью. Да, я думала, это про любовь. Но это был животный секс, дикое соитие. Обнаженная похоть без примеси чувств, нежности, ласки. Раньше мне казалось, что так и должно быть. Сейчас понимала. Мой муж иначе просто не умел. И это для него недоступные эмоции. Я поняла. А теперь уходи. Все-таки это моя ванная. И уйти мне некуда. Кроме как в спальню к дочери. Но мне ни к чему, чтобы Святослав приставал ко мне еще и там. Уходи, Свят. Внутренне дрожала от страха, что он не справится со своей натурой. Меня пугал голод в его глазах. Да и все остальное свидетельство о бурном желании. «Женщин мало», — кивнул на возбужденную плоть. «Нет, у него их достаточно, только пальцем щелкнет. Нагорный сейчас в самом рассвете мужской силы, харизмы и красоты. Мужской красоты. Не идеальной, но притягательной настолько, что редкая женщина могла противиться его магнетизму. Причем ему даже делать ничего не нужно». Только посмотреть в сторону девушки. И трусики уже готовы слетать. Богатый, породистый, награжденный внешностью сверх меры. Даже членом Бог его не обделил. Жаль, про сердце забыл. Про доброту и веру в людей. Женщин может быть много, а ты одна, Ирина. Ты же знаешь, что хочу одну тебя. Всегда. Да, я помнила. Мы шутили даже на этот счет. Вот только это не мешало ему изменять мне. В этот дом, в нашу спальню, девицу привел. А твои измены? Я ведь глупая-глупая Джульетта. А я глупый-глупый Ромео. Я отвела глаза. Сколько же грехов на меня повесили. Родители, родные люди. А любимый муж поверил всему. Не дал оправдаться и наказал так, что перечеркнул все светлое. Что между нами было. Только пустота осталась. И боль. Да, думала, прошло, затянулось. Но некоторые раны всегда кровоточат. Те, которые от большой любви образовались. С родителями вышло так же. Но вот какая из нас семья с такими вводными? Не сдержала грусти. Я о новом мужчине не думала совсем. Но, возможно, когда-нибудь. Как все, Ирина. Как все в нашем мире. Да, только я никогда не хотела, как во всех богатых семьях. Как в его, как в моей. Отлично, Свят, так и будет для всех. Но о наследниках побеспокойся уже сейчас. Я в этом тебе не помощник. И прошла мимо. Нет, этот упертый не смирится. Сколько я смогу его держать на расстоянии? Не знаю, не знаю. В гардеробной я надела сорочку и халат. Затем легла, обнимая дочь. Святослав вышел одетым минут через 5. Я закрывала глаза и погасила свет. Он стоял над нами какое-то время. Потом ушел. Только тогда я выдохнула. У меня была неделя подготовиться к приему у губернатора и личной встрече с родителями. С папой я уже общалась по телефону, и разговор был малоприятным. Он не звонил мне 2 года, вообще не интересовался жизнью. Но как только я объявилась в городе, обвинил во всех смертных грехах. Прямо Иуда, а не дочь. Ни одного вопроса о том, как я, родила ли, кого, девочку или мальчика. Это же их внучка. Они не поддержали меня, и я могла потерять Ульяну. Они виноваты ровно так же, как и Нагорный. Каждый из них убивал меня по-своему. Веру, надежду, любовь. Все они сделали меня другой. Я больше не верила в чувства и не надеялась стать счастливой по-женски. Но я дала себе слово, что я буду такой мамой, какой не было у меня. Свою девочку я не оставлю, не подведу и не предам. Я буду и за маму, и за папу, а бабушка и дедушка у нас есть, в Сибири. Я и к ним вернусь рано или поздно, но не оставлю стариков. Они много для меня сделали. Ну а я не зря бабушку Машу научила пользоваться видеозвонками. Хотя бы так общались. Утром Алла Георгиевна принесла мне целую стопку приглашений. Нас с мужем зазывали на ужины, благотворительные приемы, званные вечера и творческие вылазки. Все они значились на имена супругов Святослава и Ирины Нагорных. Я посмотрела на свою правую руку. Кольцо точно такое, как у меня было. Золотой ободок, полностью обсыпанный мелкими бриллиантами. Очень красивое. У Свята самое обычное, классическое, строгое, мужское. Только человек, разбиравшийся в украшениях, мог понять, насколько оно дорогое. Дешевку суррогат Нагорный не признавал. «Спасибо, Алла Георгиевна, я посмотрю». Убрала приглашение. Да, теперь моя жизнь снова состояла исключительно из банкетов, вечеринок, концертов. «Ирина Дмитриевна, может, вам помощь нужна? Ну что же вы сами готовите?» Она вышколена и не привыкла, чтобы господа делали что-то не по статусу. «Мне нравится», – пожала плечами и посадила на руки дочь, игравшую рядом. «Я привыкла заботиться о себе и о ней сама». Алла Георгиевна улыбнулась, очень робко. «У вас красивая девочка, славная». Рука дрогнула в попытке дотронуться до темных волос. «Улечка на вас похожа очень». «А вас не смущает отношение хозяина к ней, ко мне?» Захотелось спросить. Я ведь никогда для нее лично не была авторитетом, только той, кого выбрал господин Нагорный, хозяин. «Дети ни в чем не виноваты», — тяжело вздохнула. «А взрослые?» «Упрямо он, Ирина Дмитриевна, жестокий порой. Я давно у них служу, знаю». Алла Георгиевна пыталась что-то сказать, но преданно хранила тайны хозяев. «Ну вас, к вам». «Не нужно», — остановила ее. «Это все уже не важно». «Мне не интересно. Я не хочу знать. Больше не хочу. Когда-то хотела. Теперь нет. Время упущено. Возможно, если бы Святослав был откровенен со мной, мы бы не стали заложниками чужих интриг и его вспыльчивого жестокого нрава». Маргарита Петровна сегодня работала с обеда. Ей нужно было к врачу. После вечеринки в доме в гостиную переместился рояль. Но мне не хотелось играть для этих стен. А вот съездить в музыкальную школу можно. Осталась ли она? Или была создана исключительно ширмой для махинации отмывания денег? Я приехала к зданию на Фонтанке. Долго смотрела на тяжелые двери. Вроде бы открыто, и табличка висела. Я потянула за ручку. На ступеньках скопилась пыль, а в углах паутина. Но я слышала протяжный плач скрипки. И пошла на него. «Катя!» — позвала тихо своего бывшего зама. Она занималась девочкой, больше учеников не было. Старая подруга, моя однокурсница, вскинула голову и изумленно произнесла. «Ирина?» Она шепнула что-то ученице и бросилась ко мне. Мы обнялись, я не сдержала слез, Катя тоже плакала. Я даже не думала, что остались в этом городе люди, которые скучали, переживали. И рада меня видеть искренне. Я ведь пропала резко, оборвала все контакты с Петербургом. Сначала Яна, теперь и Катя. «Господи, ты как? Мы вообще не знали. Что с тобой и где? Я уже самое плохое думала. Пойдем кофе выпьем, расскажешь мне все». За час я узнала, что после моего исчезновения в школе устроили обыски. Забрали все документы, компьютеры, закрыли их на несколько месяцев. Финансирование лишили, а мы работали как некоммерческая организация. Многие талантливые дети просто не могли платить за обучение. «Мы, конечно, открылись», — продолжала Катя. «Но, как видишь, еле концы с концами сводим. Педагоги ушли в более хлебные места, остались самые идейные». Грустно улыбнулась. «Учеников берем совсем мало. До Нового года доработаем, и придется закрываться». «Аренда. Ты как?» «С мужем проблемы были», – задумчиво ответила. «Эта школа была моим детищем. Да, отец подарил ее для определенных целей, но больше этого не будет. У меня есть деньги, и я воскрешу это место. Одной мне вряд ли справиться. Но я вернулась как жена Нагорного, а ей вряд ли откажут в спонсорской помощи. Только я девочка пуганая, и никаких мутных схем через меня больше не пройдет. Больше я не такая доверчивая дурочка, которая подмахивала отцу не глядя. Когда вышла из школы, то рядом с Бентли, возившим меня, стоял Нагорный. Ясно, Артем был не только водителем, но и следил за мной. Не удивлюсь, если мой телефон и социальные сети прослушивались и просматривались. Ностальгия. Свят сделал глоток кофе и подал мне большой стакан. Раф на кокосовом, как ты любишь. Больше не люблю. Не приняла кофе. Это суррогат, а я полюбила все натуральное. Зачем ты здесь? Напускная расслабленность слетела. Тебя послали сюда? Я хочу помочь школе. Проигнорировала намеки. А что мне сказать? Что я не знала, какие документы подписывала? Что отец воспользовался моим доверием? Но у меня нет никаких доказательств и желания оправдываться. Обелять себя значит иметь причины для этого. А мне глубоко плевать, что Нагорный обо мне думал. Предательница, изменница, шлюха. Пускай. Но так и Святослав Игоревич нечистый ангелец. Он заслуживает именно такую женщину. Это ты ее лишил субсидий и городской поддержки? Я. Это же дети, Свят. Просто дети. Просто дети? Его перекосило. А что ж ты не думала о них, когда с папочкой обкрадывал меня? Или это другое? Схватил меня за руку и притянул к себе. Деньги, деньги, деньги. Ты, отец, Артур. Вам всем всегда от меня нужна была какая-то выгода. Вырвал локоть. Никто никогда не любил меня по-настоящему. Это уже шепотом. Я резко развернулась и перебежала дорогу. Он не должен видеть моих слез. Никто не должен. Но как же тяжело быть не человеком, женщиной, женой, дочерью, а мясом, инвестицией, выгодным приобретением, собственностью. Стой! Нагорный догнал меня. Но объясни мне. «Оправдайся!» Орал он на всю набережную. Люди оборачивались и смотрели на нас. Кто-то даже останавливался в предвкушении драмы. «Я поверю тебе!» Я молчала. Пусть сам подумает и решит. Он же вынес приговор без моих оправданий. Так к чему они сейчас? Узнает, что я чиста перед ним, и заново любить начнет. А куда денутся измены, злые слова, мучения, ночь? Когда унизил и растоптал меня как женщину. «Я мог много тебя простить, Ирина». Принял мое молчание за согласие с обвинениями. «Все кроме этой девочки, твоей дочери. Этого никогда не прощу». Покачал головой с первобытной яростью в глазах. «Я не уступала в этом. Я тоже никогда тебя не прощу, Святослав. Никогда». Он резко обхватил мою голову и перетянул к себе. Это был самый злой, болезненный, отчаянный поцелуй. Поцелуй двух людей, которые отравлены друг другом. Водитель отвез меня домой. Со Святославом мы не виделись вплоть до вечера у губернатора. Я избегала его, а он... Его просто не было, не возвращался домой. Единственный намек, что он все-таки здесь появился. Когда в моей комнате оказался комод для драгоценностей. Тот самый, который стоял в спальне. Я открыла его и обнаружила украшения. Много. Здесь было целое состояние в драгметаллах и баснословно на дорогих камнях. Когда-то я даже не задумывалась о том, сколько это стоит. Принимала как должное. Сейчас все иначе. На эти деньги можно сделать много хорошего, но... Я не уверена, что имела моральное право продать их. Все это подарки. Ни одной даже самой обычной цепочки я не купила сама. Сначала отец дарил, потом муж. Мне просто это было не нужно. Сама тоже любила делать презенты. Запонки, заколки для галстука, перстни. Для мужчин не такой уж большой выбор. Я надела платье в пол молочного цвета, идеально подчеркивающее фигуру. Винтажные локоны и нитка жемчуга в тон платью. Поцеловала Ульяну, оставляя снова с няней. Я чувствовала себя матерью-кукушкой. Я ведь практически никогда не бросала дочь, а сейчас из-за пафосных приемов, которые мне лично вообще не интересны, вынуждена уходить на ночь. Нет, родители должны иметь передышку и личное пространство, но это точно не мой случай. Моей отдушиной, пока я здесь, будет музыкальная школа. а не эти ярмарки тщеславия. Думаю, я могла бы взять несколько часов в неделю. Святослав красивый и статный ждал меня внизу. Он держал в руках пузатый бокал и не отводил от меня блестящего, подернутого конечной дымкой взгляда. «Готова к очной ставке, Ирина», —